последний раз Аладдин посмотрел на летящую луну, на руины, серебряные облака, услышал далекий вопль сторожа о том, что в Багдаде все спокойно, поколебался и, решившись, шагнул в темноту. Едва дыша, вглядываясь во мрак и придерживаясь за стены, спускался он по скользким выщербленным ступеням, как вдруг поскользнулся, потерял равновесие и покатился вниз. Кубарем влетел он в пещеру, залитую призрачным светом. Встал, потирая колено, начал осматриваться. В пещере не было ничего, но была какая-то странная тишина, как будто он приложил ухо к раковине. Немного помедлив, он пошел дальше. Вскоре он вступил во вторую пещеру, такую же пустую, но залитую ртутным светом. Вдруг голос такой низкий, какого не бывает на свете, спросил: «Зачем ты пришел?» «За лампой», — быстро ответил Аладдин. В ответ в пещере зашелестел хор шепотов невидимых духов. «Удивительно! Необыкновенно! Неслыханно! Он сказал правду! Невероятно! А другие не говорили, другие хитрили, лгали! Что нам теперь делать? Ну что же делать?» И тогда низкий голос, тот самый, ниже которого не бывает, сказал: «Думайте!» Кто-то прошептал: «Придется ему открыть тайну. Видно, другого выхода нет». Низкий голос сказал Аладдину: «Если бы ты солгал, ты бы не узнал ничего. Но раз ты сказал правду, то знай, лампу охраняет огненный Деф. Берегись его. Огонек лампы – это не просто огонек, а сердце Дева. Он нацепил свое сердце на фитилек. Теперь ты знаешь все». «А где лампа?» – спросил Аладдин. «Покажите ему дорогу», — сказал низкий голос. И Аладдин пошел вслед за таинственными голосами. Наконец он вошел в подземный сад и остановился. На причудливых деревьях висели сапфиры, рубины, изумруды. Они покачивались на ветвях от чего-то хриплого дыхания. Аладдин повернулся и увидел огненного дева. Чудовище лежало в глубине пещеры. Внезапно из груди дева вырвался жалобный стон. «Что с тобой?» – спросил Аладдин. «Умираю!» – простонало чудовище. «Будь проклят, повелитель вулканов! Он погасил 2 вулкана, никого не предупредив. Я летал в красный вулкан, не горит, желтый не горит. Остался еще лиловый вулкан, но мне не долететь туда, не хватит огня». Дев съежился, последние языки пламени пробежали по нему, и он стал чернеть. Аладдин подумал и бросился назад по проходу, быстро полез по выщербленным ступеням, выскочил на поверхность земли и стал собирать хворост. «Что ты делаешь?» – удивился уставший от ожидания дядя. «Ты хочешь его выкурить дымом?» «Нет! Я хочу ему помочь», – самоотверженно сказал Аладдин. И прежде чем дядя успел что-нибудь сказать, скрылся с окапкой хвороста во мраке. Вбежав в пещеру, Аладдин швырнул на дева ветку сухого хвороста. Пламя затрещало, дев облегченно вздохнул и стал разгораться. «Еще!» – прохрипел он. Аладдин бросал ветки хвороста одна за другой. С каждой вспышкой огня дев разгорался все больше, пока не коснулся головой потолка пещеры. «Тебя съесть!» – сказал он. «Меня?» – в изумлении спросил Аладдин. «А как же! Кто сюда приходит, того надо есть!» «Но ведь я тебя спас!» «Тоже верно!» Дев задумался. «Да, вот что!» – сказал он. «Я сосчитаю 10. Так и быть, подарю тебе 10 мгновений, а тогда уже съем». «А может быть, лучше до 20? Сказал Аладдин. «Ну ладно, так и быть». Дев кивнул и начал считать. «Раз! 2!» Аладдин обвел глазами пещеру, увидел то, зачем его послал дядя. 3! Под самым сводом пещеры на огромной высоте висела медная лампа. 4! В ней ровным светом горел язычок огня, похожий на сердце. 5! Аладдин выхватил меч из силы и швырнул вверх. Со свистом меч взлетел под самый свод пещеры и сшиб лампу. Лампа полетела вниз и шлепнулась прямо в водоем. Огонек лампы, попав в воду, вспыхнул ярчайшим светом и зашипел. Помните, ведь это был огонек, не просто огонек, а сердце дева. Вода в водоеме сразу превратилась в расплавленную ртуть, потом вскипела и взлетела вверх клубящимся облаком пара, все погасив. В то же мгновение дев с пронзительным воем начал рассыпаться. Thank you. Когда туман рассеялся, то Аладдин обнаружил на месте огненного дева лишь груду черного пепла. По стенам и сводам пещеры сочилась вода. Деревья волшебного сада были мокры, будто только что прошел дождь. На мраморном дне пустого уже водоема лежали лампа и меч. Аладдин спрыгнул в водоем. А, неужели это та самая лампа? Ха-ха, обыкновенная старая лампа. Аладдин взял лампу, вылез из водоема и, позабыв про рубины и изумруды, поспешил к выходу. Незнакомец уже устал ждать. Но вот он увидел Аладдина, вылезающего из пещеры с лампой в руках. Сияя, Аладдин протянул ему лампу. Это та самая? Дядя не ответил, а выхватил у него меч. Занес, да-да, занес над его головой, над головой своего племянника. «Что ты делаешь, дядя?» – воскликнул Аладдин. «Дядя!» Захохотал тот и с силой опустил меч. Аладдин увернулся, но потерял равновесие и провалился обратно в пещеру, а меч угодил в лампу. Лампа со звоном подпрыгнула и покатилась вслед за Аладдином. Незнакомец испустил самое длинное из своих проклятий. Однако тут же бросился к пещере и закричал. «Куда ты, возлюбленный племянник? Я пошутил! Скорее вылезай!» Из пещеры не доносилось ни звука. Потрясенный сидел Аладдин в полутьме на выщербленных ступенях. Рядом валялась лампа. А сверху слышался голос. «Аладдин! Аладдинчик!» Аладдин не двигался и размышлял. Потом он взял в руки лампу и увидел какие-то арабские буквы, покрытые налетом нагара. Чтобы разглядеть их, он стал осторожно тереть край лампы, и вдруг, о чудо, из лампы взлетели белые струи. Они мчались кверху, расширяясь, пока не приняли очертания джина. От неожиданности Аладдин повалился на спину, и высоко над собой он увидел огромную, добродушную голову джина. Посреди его лба торчал рог. «Слушаю и повинуюсь», — сказал джин. «Кто ты?» – спросил Аладдин, когда к нему вернулись слова. «Я раб этой лампы. Приказывай». «Ты что, джин?» «Да». «Ах, джин!» – обрадовался Аладдин, сразу все поняв. «Слушай, джин, а почему дядя хотел меня убить?» «Да он тебе не дядя», – сказал джин. «Он злой колдун!» «Колдун?» Аладдин не мог прийти в себя от изумления. «Да! Мы джина его знаем уже целых 800 лет! Приказывай!» «А что приказывать?» «Ну как что?» – удивился джин. «Удавить его! Утопить! Стереть порошок!» «Нет, что ты, зачем? Лучше пусть отправляется, откуда появился». «Слушаю и повинуюсь», — сказал джин, и сейчас. А Аладдин, держа лампу под мышкой, поспешил домой. здесь мы оставим на время удивленного, уставшего от всех чудес Аладдина, дадим ему отдохнуть, да и нам с вами пора немножко в буфет подкрепиться. Ведь одними сказками сыт не будешь. Увидимся через 20 минут.